Глава пятая. Возможно, все такое нехорошее произошло с ним потому, что Глеб не сразу на свою верхушку серьезное внимание обратил. Других проблем хватало на длинных путях жизни, тех, что важнее всякой боли. А когда обратил, долго еще и отшучивался, таков он был в том прежнем существовании. Деликатный и обаятельный мужчина. Ну, болит и болит. И очень это даже неплохо, — рассуждал про себя Глеб. Значит, не пустая она, господа, голова. Значит, в ней что-то есть наверняка мозги, которым черепной неволе становится тесно. Стало быть, умнею я, господа, продвигать меня надо и больше платить. Не продвигали. И в зарплате незаслуженно придерживали. Был он, повторимся, самой обычной мерки человек, который с годами стал в меру толст, в меру ленив и в меру нелюбопытен. Разве что иногда, скорее по привычке, любил вдарить себя в грудь и прикрикнуть, что, мол, я еще, о-го-го, вы еще увидите и услышите про меня такое, я еще такого достигну, я такого добьюсь, что войду в историю и останусь в памяти. Но это случалось редко, в основном тогда, когда, вспоминая молодость, скидывалась в нем кровь по праздникам, при гостях и домочадцах. В остальное же время он ел, как все, пил почти как все, ну, может, чуточку больше налегал на пиво, хотя при случае не отодвигал и водки, и жену свою, Людашу, тоже любил, как все многолетние мужья, нечасто и в пол накала. К слову, у Людаши была круглая, взбитая до средней пушистости головка на длинной шее, покатые плечики и округлые руки, даже ноготки на холеных пальцах были у нее овальной формы, и вся она казалась со стороны обтекаемой, мягкой, чуть ли не плюшевой, и, что ошибочно, доступной. Многие называли Людашу красавицей, но Глеб не очень-то им верил, потому что, пообвыкнув за годы, никакой выдающейся красоты в жене не наблюдал и в любви не часто горячился. Привычка и лень разделяли с супругами ложа. Так что была у них спокойная, типовая семья. С матерью Клавдией Михайловной, ее покойным мужем Ковторангом, подводником Северного флота Виктором Кузиным и не совсем взрослыми дочерьми Настей и Ксенией. Красавица Людаша была женщиной спокойной, практичной, даже мудрой в своей практичности, ужасно не любила перемены и была религиозна в том смысле, что при необходимости охотно ссылалась на Создателя. Бог даст, Бог знает и Боже упаси, довольно часто встречались в ее разговорном словаре. К тому же на Пасху Людаша очень любила употреблять сладкую творожную массу и куличи. Наш Глеб мог строить самые разноперые, самые вдохновенные планы на отдых, квартирный обмен или новое приобретение. Людаша без эмоций выслушивала и согласно кивала пышной своей головой. Знала, что Глеб, поершившись, остынет, фантазии разбегутся и жизнь покатится по-прежнему, без крайностей и загибов, ровно, практично и полезно для детей. Но был вопрос, в котором Людаша была непреклонна, даже, пожалуй, несгибаема. Время от времени Глеб заикался о мечте, о сыне. Он и сам хотел иметь наследника, и родителю своему, учителю математики Зернову, перед смертью пообещал соорудить мальца и продлить старинный род, начало которого восходило к землепашцам времен Алексея Михайловича. Но Людаша каждый раз топтала древнюю мужскую мечту. «Боже упаси!» — говорила она. «Этих бы поднять!» Разговор о сыне частенько поднимался пламенем до нервной, обостренной высоты, но каждый раз Людаша гасила его одним и тем же аргументом. «В наше преступное время вообще нельзя иметь детей!» — говорила она и закрывала дискуссию. «Откуда? От какой вредоносной книги или допотопной бабки вошла в ее сознание такая порча, такая заумина, И чем наше время преступнее других, Глеб понять не мог, и только удивлялся непрошибаемости женского упорства. Однажды, где-то за 30, Людаша вдруг затяжелела и совершенно было осчастливила Глеба. «Сын, сын, наверняка сын», — почувствовал он тайными чувствителями души и, приготовившись к исполнению своей мечты, вознес Людашу на пьедестал. Каждый день цветы, слова, музыка, увеселение, усиленное питание и всяческое нежное ублажение. Заботился, лелеял, холил и берег, как драгоценный швейцарский хронометр. Да, это был бы сын. Но Людаша негромко выдохнула «нет», и сына не стало. В тот вечер Глеб надрался и несколько дней молчал, как чужой. Кризис мрачного отчуждения продолжался в нем долго и рассеялся лишь со временем, под гнетом каждодневных жизненных проблем, когда ему потребовалась еда и постель, то есть жена. Но мания сына, словно загнанная внутрь хроническая болезнь, никогда его не покидала, и с возрастом все более обострялась, как у всех нормальных мужчин.